Глава вторая. Первый день новой жизни. Следующим утром я сам до конца не понимая как, убеждаю Тиону, что буду ездить в колледж на велосипеде. Она, конечно, возражает, настаивает, что будет возить меня сама и забирать после занятий, но я остаюсь непреклонен. Это привлечет куда больше внимания, чем парень, крутящий педали в утреннем тумане. В конце концов, она уступает, хотя по ее взгляду я понимаю, что она по-прежнему считает это плохой идеей. Колледж в Эмберхолле оказывается именно таким, каким я представлял его. Старые кирпичные здания с высоким центральным корпусом, венчанным шпилем, который, казалось, пронзал низкие облака. Широкая лестница перед входом вела к тяжелым дубовым дверям, от которых веет чем-то одновременно солидным и мрачным. Над дверьми в обрамлении выцветшего герба висит эмблема колледжа, серый ворон с книгой в когтях. Здание окружает аккуратно подстриженная лужайка, сейчас покрытая коричневым ковром опавших листьев. Несколько студентов на стоянке возле здания неспешно раскладывают книги и папки по рюкзакам. Некоторые из них болтают или пялятся в телефон. Я спрыгиваю с велосипеда и, снимая шлем, украдкой оглядываюсь. Внутри меня кипит настоящий ураган из мыслей и переживаний. Новый колледж, новые лица. Новые истории, которые придется выдумывать, чтобы никто не задавал слишком много вопросов. Снова притворяться, снова быть обычным, снова опасаться, что кто-то заметит больше, чем я готов показать. Я решаю оставить свой транспорт у стены рядом со входом, как это сделали другие ребята. Когда я стараюсь зафиксировать велосипед в устойчивом положении, мои пальцы соскальзывают по металлической раме, и руки замечают что-то странное. Едва уловимая искра мелькает там, где моя кожа касается металла. На долю секунды ее свечение отражается на матовой поверхности. Я замираю. Это похоже на электрический разряд, такой слабый, что его почти невозможно почувствовать. Но я точно видел его. Мое сердце бьется быстрее. Что это было? Простой статический заряд? Или что-то другое? Я торопливо стираю ладони невидимую точку, словно это может что-то исправить, и делаю вид, что ничего не было. Но внутри меня закрадывается тревога. «Будь милым, доброжелательным и, самое главное, осторожным», — всплывают в памяти слова Тионы. Я вздыхаю. Звучит до банального просто, но до ужаса сложно. Особенно, когда ты не такой, как все. Я делаю еще один вздох и, собравшись с духом, шагаю дальше. Лестница под ногами чуть скрипит, будто напоминает, что пути назад уже нет. Каждый шаг отзывается в моем сознании эхом. «Не выделяйся! Не выделяйся! Не выделяйся!» Когда я переступаю порог, передо мной открывается типичное зрелище, какое можно наблюдать в провинциальном колледже. По меру оживленный коридор, наполненный шумом голосов и звоном запираемых шкафчиков. Пространство кажется одновременно хаотичным и упорядоченным. Я лишь на мгновение задерживаюсь у ухода, стараясь оценить обстановку. Ребята кучкуются у своих шкафчиков. Некоторые кидают друг другу мячи или шутливо толкаются. В центре коридора группа студентов громко смеется, кажется, их слышно на другом конце коридора. Чуть дальше у стены кто-то задумчиво листает книгу, поглощенную собственными мыслями. Я медленно иду вперед, стараясь не споткнуться о чьи-нибудь раскиданные сумки или длинные ноги, вытянутые прямо в проход. Длинный узкий коридор разделен рядами с металлическими шкафчиками, каждый с высветшим номером и царапинами от времени. Некоторые из них украшены наклейками или магнитами с персонажами мультиков, кино или просто с изображением смешных картинок из интернета. Мои шаги гулко отдаются в сознании, как будто я иду через бесконечный туннель. Я заставляю себя не останавливаться и не оглядываться. Люди едва замечают мое присутствие, это хороший знак. Я подхожу к своему шкафчику, номер которого Тионе выдали, когда она подала документы в колледж. Она всегда умудряется пристроить меня на учебу быстрее, чем мы добираемся до нового жилья. Нам невероятно повезло жить в то время, когда подача документов и получение всей необходимой информации стали настолько простыми и удобными. Я слышал, что раньше на Земле подобные процессы требовали много времени, бумажные волокиты и личного присутствия. Теперь все можно сделать онлайн, быстро, эффективно и без лишних хлопот. Я сразу нахожу свой шкафчик в конце коридора. На металлической поверхности все еще виден свежий блеск краски, а номерок 215 аккуратно выбит в верхнем углу. Я кладу внутрь учебник, блокнот и бутылку воды, а затем прикрываю дверцу чуть сильнее, чтобы она плотно закрылась. Сквозь коридор доносится шум разговоров студентов. Очень быстро замечаю девушку в толстовке, джинсах и с двумя русыми косичками на голове. Она широко улыбается подруге и держит стопку учебников в руках. В следующее мгновение по коридору проносится компания студентов. Один из ребят случайно задевает девушку плечом, и все ее книги с грохотом падают на пол. Она растерянно смотрит на разбросанные по полу вещи, которые раздраженно обходят другие студенты. Мне требуется пара секунд, чтобы взять ситуацию под контроль и броситься на помощь. Я сажусь на корточки и помогаю собрать учебники. Неловко вышло. Спасибо за помощь, ее голос раздается прямо над ухом. Она присаживается рядом, и вместе мы очень быстро решаем задачу. Просто кому-то стоит смотреть, куда бежит, бурчу недовольно я. Девушка лишь смеется в ответ, она протягивает мне руку. «Меня зовут Карис, ты новенький?» «Райан, приятно, я чувствую легкое смущение. Да, новенький. Буквально вчера переехали с мамой в ваш город». «Ой, ты меня током ударил, синтетика?» спрашивает она, кивая на мою одежду и отдергивая руку. «Да, наверное, вру я». Она, понимающе кивает. «Ну так, и как твои первые впечатления от города, Райан?» Она с неподдельным интересом ожидает ответ. «Да нормально, наверное. Я пока не успел как следует осмотреться, мямлю я, мысленно проклиная себя за глупый ответ». Карис снова хихикает и поворачивается к своему шкафчику. Она кладет несколько книг на полку и вытаскивает парочку других. «Обязательно посети булочную Кэндис на Лейк-стрит. Там безумно вкусные пышки с корицей и кофе ничего», между делом бросает она. Я лишь согласно киваю и теряюсь в догадках. Как ей удается быть такой непринужденной и по-хорошему простой? Прежде чем я успеваю что-либо сказать, звенит звонок. Карис улыбается и уходит, а я остаюсь стоять, наблюдая, как она растворяется в толпе. «Эй, новенький!» Я оборачиваюсь и вижу крупного парня с самодовольной ухмылкой. Он стоит в окружении своих приятелей, его взгляд холодный и цепкий. «Ты, кажется, слишком быстро находишь друзей», — говорит он, и его голос пропитан вызовом. «Карис не та, с кем можно просто так болтать». «Я думаю, Карис может сама решать, с кем ей разговаривать», — отвечаю я, стараюсь, чтобы голос звучал спокойно. «Правда?» Парень делает шаг ближе, и теперь между нами остается меньше метра. «Ты новенький, так что вот тебе бесплатный совет, держись подальше». «А то что?» Я не могу сдержать вызов в голосе. Его лицо мгновенно каменеет, а окружающие начинают переглядываться, предвкушая, что сейчас произойдет. Он склоняет голову, будто оценивая меня. «Ты, видимо, не понял», — говорит он, и его голос становится тише, но гораздо более угрожающим. «Это не просьба». «А ты, видимо, привык все решать кулаками», — отвечая, чувствуя, как мое тело напрягается. Прежде чем он успевает ответить, из коридора доносится громкий голос преподавателя. «Что тут происходит?» Парень бросает на меня последний злобный взгляд, затем отступает, ухмыляясь. «Увидимся позже». Его друзья смеются, пока он уходит, а я ощущаю, что каждый волосок на теле встает дыбом. Я пытаюсь сосредоточиться и прийти в себя. «Не обращай внимания», — говорит кто-то сбоку, и я чуть оборачиваюсь. «Это Дилан, звезда местной футбольной команды. У него проблемы с каждым, кто разговаривает с Карис. Ты лучше не связывайся с ним. Меня, кстати, Том зовут». Рыжий парень в очках смотрит на меня с интересом. Я киваю. Это место кажется таким же, как и все предыдущие. Но что-то подсказывает мне, что здесь все будет иначе. «О, у тебя интересный акцент. Что привело тебя в Эмберхолл?» Его вопросы звучат доброжелательно, но я все равно напрягаюсь. «Когда я был маленький, мы долгое время жили на юге в Луизиане», — отвечаю я и недолго молчу. «Там у всех такой акцент, ну, может, чуть более выраженный. А потом мать решила переехать, она любит перемены». Очередная ложь, но придуманная. Луизианский акцент с его мягкими растяжками и неожиданным ритмом звучит правдоподобно. «Мы действительно провели какое-то время в Новом Орлеане, так что я могу добавить в речь эти нотки, чтобы никто не заподозрил неладные. Там акценты настолько разнообразны, от южного дрона до влияния французского, что это идеальная маскировка для моего привычного тона, сбившегося в мешанины из всех мест, где мы бывали. Рыжий парень кивает, кажется, удовлетворившись ответом. «А, Луизиана», — тянет он. «Ну тогда все понятно. Здесь ты определенно будешь выделяться». Я улыбаюсь уголками губ. «Райан Делли, пройдем ко мне в кабинет, познакомимся». Директор колледжа мистер Джейсон Рейн появляется внезапно, кивает, бегло осматривая меня. Я киваю новому знакомому Тому и направляюсь следом за директором. Мы подходим к двери кабинета. Мужчина открывает ее, приглашая меня внутрь. «Присаживайся, Райан», — говорит он, указывая на кресло напротив своего стола. «Рад, что ты уже успел завести пару знакомств. Как тебе наше заведение? Нравится?» «Да, сэр. Очень уютно, тихо. Но я пока не успел до конца освоиться», — отвечаю я. «Тихо? Ха. Но это потому, что пока наши студенты только входят в ритм. Уверяю тебя, через неделю-другую здесь будет куда больше суеты». «Так уже почти зима, сэр. Каникулы были давно, удивляюсь я, не до конца понимая, о каком хождении в ритм идет речь». «Ну да. А некоторые будут собираться силами прямо до следующих каникул», — шутливо отвечает мужчина. «Вы с мамой приехали из такого же маленького городка?» «Нет, напротив. Мы из Гилберта, Аризона», — говорю первое, что приходит в голову. «Что же вас заставило переехать? И тем более сюда, к нам?» — с неподдельным интересом спрашивает мужчина. «Это все из-за маминой работы. Она любит, когда вокруг полное спокойствие». «А чем занимается твоя мама?» «Она переводчик, сэр, работает на себя. Ей нужен покой, чтобы качественно выполнять свою работу. Стандартная легенда, которая всегда работает». «Что же, здесь твоя мама получит то, что искала», — улыбаясь, говорит мужчина. «Ты выглядишь крепким парнем, Райан», — продолжает он, переводя взгляд на мои плечи. «Планируешь участвовать в спортивных секциях? У нас сильная команда по регби и футболу». «Я бы с радостью, но у меня сильные мигрени», — произношу я привычную отговорку, чтобы избежать ситуации, где мои силы могут проявиться. Директор Райан, понимающе кивает и указывает на витрину, где стоит небольшой кубок. «Мы взяли чемпионат по футболу в прошлом году, ездили на областные соревнования. Отличная команда», — говорит он с гордостью. Позже он передает мне несколько листов. На одном расписание занятий, на другом перечень факультативов. Я заполняю форму, убираю несколько предметов и возвращаю листы. Мне всегда нравились занятия по программированию и факультатив по истории. Тем более я уже достиг некоторых успехов и даже получил пару грамот за участие в соревнованиях. С этим разобрались. Затем директор читает мне долгую лекцию о правилах колледжа. Звонок, оповещающий о начале следующего занятия, звучит дважды, прежде чем он заканчивает. «У тебя сейчас экономика с мисс Айли. Она один из лучших преподавателей. Недавно даже была награждена Ассоциацией молодых экономистов за свои исследования». Я киваю. Мы выходим из кабинета и идем по коридору. Полы, недавно натертый воском, пахнет свежей краской. Кабинеты расположены в два ряда. На стенах висят эмблемы колледжа и баннеры, призывающие поддерживать команду «Соколы». «Добро пожаловать в семью», — говорит мистер Рейн, протягивая мне руку перед дверью аудитории. «Спасибо», — отвечая, сдерживая легкую дрожь в пальцах. Он приоткрывает дверь и заходит первым. Я слышу голос мисс Айли, приветствующей меня с энтузиазмом. Когда я вхожу, все взгляды устремляются на меня. Я чувствую себя не в своей тарелке. Однако мисс Айли, молодая женщина со светлой улыбкой и внимательным взглядом, дает мне легкий кивок, приглашая занять свободное место. «И как тебя зовут?» — спрашивает она. Я чуть было не называю старое имя, но вовремя вспоминаю о новом. «Райан. Райан Делли». «Прекрасно. Давайте поприветствуем Райана», — говорит она, хлопая в ладоши. Класс послушно аплодирует. Она показывает мне свободное место в центре, прямо рядом с Томом. Что же, мне сегодня везет. Не успеваю как следует устроиться и достать тетрадь, как чувствую легкий удар в спину. Оглянувшись, замечаю скомканную бумажку, валяющуюся на полу. Том что-то говорит, но я не слушаю. Наклоняюсь, поднимаю бумажку и разворачиваю. На ней крупными неровными буквами выведено одно слово — «Лузер». Я поднимаю взгляд и ловлю ехидную улыбку Дилана. Его дружки, сидящие за ним, с трудом сдерживают смешки. Чувствую, как внутри меня начинает закипать злость. Грудь сдавливает, как будто воздух в комнате становится тяжелее. Я рефлекторно сжимаю бумажку в кулаке, В этот момент пальцы начинают странно покалывать, точно как сегодня утром, когда я коснулся рамы велосипеда. Покалывание разливается по руке, переходя в слабый треск, как будто внутри меня прячется электричество. Я глубоко вдыхаю и резко выдыхаю. Злость отступает, но остатки этого странного ощущения еще долго не проходят. Я бросаю бумажку в рюкзак, чтобы никто не заметил, и сделаю вид, что не впечатлен этой выходкой, открываю учебник. Дилан продолжает ухмыляться. Но в этот раз я улыбаюсь в ответ, пусть и незаметно. Улыбаюсь, зная, что если он продолжит, ему это аукнется. Да, я могу поставить ее на место за секунду, но слова Тионы все-таки звучат в моей голове, не привлекая внимания. Я продолжаю демонстрировать ледяное спокойствие, хоть и ощущаю, что внутри происходит нечто странное. Урок продолжается, но я не могу сосредоточиться. Я все еще зол на Дилана, как бы не пытался убедить себя в обратном. Под ложечкой неприятно сосет, руки вспотели. Потом я замечаю, как мои пальцы вновь начинают покалывать, будто я прикоснулся к чему-то заряженному электричеством. Это чувство нарастает, а в голове начинает пульсировать странный гул. Я пытаюсь стряхнуть руками, но ощущение не исчезает. Более того, я замечаю, что ручка, которую держу, странно нагрелась. Ее пластиковая поверхность становится липкой, будто плавится. Я бросаю ее, и она падает на пол с тихим треском, который, кажется, слышу только я. Оглядываюсь, но никто из студентов, похоже, ничего не замечает. Мое дыхание учащается. Я чувствую, как что-то внутри меня будто бы накапливается, словно батарея, заполняемой энергией. Кулон начинает жечь кожу. Это ощущение волнует и пугает одновременно. Я сжимаю руки в кулаки, пытаясь остановить этот процесс, но вместо этого напряжение только усиливается. Вдруг на конце моего пальца вспыхивает крохотная искра, настолько яркая, что я на мгновение замираю. «Ты в порядке?» — шепотом спрашивает Том, сидящий рядом. Он смотрит на меня с легким удивлением, заметив, как я дергаю руками. «Да, нормально», — отвечаю я, стараясь не выдавать своего волнения. Но ситуация далека от нормальности. Я ощущаю, как энергия начинает концентрироваться в моем теле, требуя выхода. На мгновение мне кажется, что я могу ее управлять. Но вот как? Разум говорит, что нужно держать ее под контролем, но инстинкты подсказывают, что не получится. Я опускаю руки под стол, пытаясь успокоиться. Это эхо, понимаю я. В голову ударяет паника. Я достаю телефон и пишу Тионе. Приходи, срочно. Минуты кажутся часами. Слова учителя, гул голосов одноклассников, все становится неразличимым. Я сижу неподвижно, но внутри меня растет напряжение. Треск, который я слышал ранее, эхом раздается в голове. Мои пальцы покалывают так сильно, что я едва могу их сгибать и разгибать. Кулаки сжаты, ладони вспотели. Надо продержаться, но с каждой секундой это становится все сложнее. Наконец звонок. Сигнал, раздающийся в коридорах, звучит для всех как облегчение, но для меня как стартовый выстрел. Я резко встаю, не оглядываясь на Тома, который удивленно поднимает брови. Шум разговора наполняет коридор. Ускоряя шаг, я пробираюсь мимо толпы и горблюсь, чтобы не встретиться взглядом ни с кем, кто мог бы меня окликнуть. В груди все тяжелее. Пальцы продолжают зудеть, и с каждым шагом этот зуд распространяется выше, к предплечьям, к плечам. Ощущение становится настолько ярким, что кажется, будто энергия хочет разорвать меня изнутри. Я замечаю открытую дверь и залетаю внутрь, захлопывая ее за собой. Оказавшись в помещении, щелкаю замком. Встаю, тяжело дыша, прислонившись спиной к холодной поверхности двери. Когда дыхание немного выравнивается, осматриваюсь. Комната темная, тесная. Это техническое помещение, стеллажи с тряпками и моющими средствами расставлены на полках вдоль стены. Пол усеян коробками с каким-то инвентарем. Лампочка под потолком едва мерцает, то включаясь, то затухая, словно старается усугубить и без того давящее ощущение. Я сползаю на пол, обхватываю голову руками. Пульсация внутри нарастает, каждое биение отдается в висках и пальцах, как удары молота. Боль прокатывается по телу, волнами вспыхивает то в ладонях, то в груди. Грудь сдавливает, как будто весь воздух из комнаты исчез. Мир становится мутным, словно я погружаюсь в глубокую воду. Кажется, что все вокруг вращается, кружится, и только звук моего учащенного дыхания остается постоянным. Вдруг за дверью раздаются шаги. Сначала тихие, осторожные, потом все ближе, шорох одежды, скрип обуви на полу. Я напрягаюсь, сердце стучит быстрее, дыхание замирает, а в ладони сжимаются кулаки. Шаги останавливаются прямо за дверью. Да, он туда забежал, слышу я голос Тома, приглушенный дверью. Он говорит с кем-то, его голос обеспокоен. Не знаю, что с ним. Так несся, будто что-то случилось. Меня накрывает волна тревоги. Том видел, куда я побежал. Теперь он привел кого-то. Мое воображение рисует худшие сценарии. Я сжимаюсь в комок, почти не дыша. Вдруг это учитель или кто-то из администрации. Еще шаги. Тяжелые, уверенные, стук в дверь. Один, потом второй. «Райан, это я. Открой!» «Это Тиона». Я хватаюсь за звук ее голоса, как за спасительную соломинку.